Алло, слушаю вас. Алло. Алло. Да, меня хорошо слышно? Да, слушаю вас. Да, мне нужен Вальдемар Доминикович Рагель. А кто спрашивает его? Это беспокоит вас Евгений Вольнов. Кто? Евгений Вольнов. Евгений Вольнов? Совершенно верно, Евгений Вольнов. Надеюсь, мое имя вам о чем-нибудь говорит? Вольнов, Вольнов, по-моему, нет. Хм, странно. Мне казалось, что вы, как академик и полный профессор, должны знать меня. Ну, ладно. Не об этом. Я вам, собственно, почему позвонил. Мне вот дали вашу визиточку. И меня, да. И моих коллег заинтересовало то, что вот вы называете себя полным профессором. Речь идет о вашей физической форме или о полном владении каким-то предметом? Вы что хотите от меня? Экзамен не устраивать? Нет, нет, не надо. Что? Какой экзамен? Нет, что вы хотите от меня? Вальдемар Доминикович, я вам задаю совершенно простой вопрос. Я же говорю, меня и моих коллег смутило то, что на вашей визитке написано, что вы являетесь полным профессором. То, что смутило, это мой вопрос. А вы можете возмущаться сколько угодно. Нет, это не возмущение, Вальдемар, перестаньте. Ну что вы как маленький. Алло, секундочку. Алло. Вальдемар. Мучила на визитке написано, что я полный профессор. А кто я мучил? Там сказал. А, не знаю, что я иду. Не могу сказать, что ты больше. Не звони на меня. Больном какой. А он сказал. Его и моих коллег. Алло. Да. Вальдемар, вы, наверное, не совсем верно меня поняли, никаких претензий к вам нет. Я верно понял. Что вы хотите? Я вам задаю совершенно простой вопрос, без каких-либо претензий. Почему вы так агрессивно реагируете на мой звонок? Нет, так подождите самое. Какой вопрос? Что, вопрос? Моя визитка не нравится? Нет, визитка у вас замечательная и очень нравится мне. Вопрос. А что вам не нравится? Вопрос в том, что я взрослый человек, но не совсем понимаю, что же означает полный профессор. Вы могли бы как-то пояснить? А это задайте тому вопрос, кто дал, не мне. Дело в том, что эту визитку мне дал тоже Евгений Вольнов, понимаете, нас таких много. И никто много, из нас не понимает, что означает полный профессор. Хорошо. Вот задайте тем вопрос, которые мне дали это звание. Вальдемар, вот вы же взрослый человек, вы же гранд-доктор философии. К чему вы? Слушайте, вот это вот... в конце концов, может быть, прекратим эту самую полемику и не звоните мне больше. Если нет, вас, секундочку, я хочу получить ответ на вопрос. Неправильно ответил. Хочу получить ответ на вопрос. Я вам ответил. Вы не ответили. Вы я вам ответил. Нет, что я значит ответил. Полный профессор? Вы толстый или что? В чем дело? Что? Вы толстый, поэтому вы полный профессор или почему? Слушайте, хамить не надо. Я вам не хамлю, я задаю понимаете? Вопрос. Если вы хам, я больше с вами надо. Я вас не назвал толстым, я задаю вопрос.